Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами Народное славянское радио. Всем здравия! В эфире программа «Зеркало» и я ее ведущая Елена Ромская. Сегодня в нашей виртуальной студии домашней присутствует Олег Даргор, кудесник северных шаманских традиций. Здравия тебе, Олег! Здравствуйте, друзья! И Виктор Луговой, парапсихолог и биоэнергетик, автор различных методик преображения человека. Здравия тебе, Виктор. Здравия, Лена. Здравия, Олег. Здравия всем. Итак, начнем наш сегодняшний эфир. И я хочу пригласить наших радиослушателей вместе с нами окунуться в мир божественной троичности и посмотреть, что же это такое божественная троица, и как она представлена была и в славянской традиции, и в христианской традиции, и вообще как она, как мы ощущаем эту троичность божественную сегодня. В общем-то, идея божественной троичности, она существовала с древних времен и, в общем-то, присутствовала, ну, практически во всех религиозных доктринах, ну и также в ведической науке, да. И, как мы знаем, что на Руси было известно тоже с давних времен о сути вот этой божественной троичности. То есть на Руси знали, что такое вот троица, только называлось это понятие триглавом. И вот как раз о этом понятии, о триглаве, я думаю, мы и начнем с этого разговор, что означал вообще триглав для наших русичей. Что это был за бог такой, который назывался бог Триглав? Какие были в мирах еще тоже триглавы? Они существовали как в Нави, Яви, так и в Праве были различные там и великие триглавы, и малые триглавы. И вот об этом понятии я бы попросила тебя, Олег, начать разговор вот, и как бы пояснить нам, что такое вообще триглав и как вот образ бога триглава он был представлен в славянстве и какое он, в общем-то, значение имел для славянских народов и для, в общем-то, других народов. Да? Пожалуйста, Олег. Благодарю, Лена, за вопрос. Для меня он такой особенный, потому что я... можно так сказать, в раннем возрасте, когда пришел действительно к родной традиции, действительно глубинным родовым знаниям, а путь мой был очень интересный. Начинал я то, что мы называем магией, оккультизм. Я экспериментировал с 7 лет, там, 15 лет у меня были жесткие опыты, опасные для жизни и для здоровья. Вот. И когда я пришел вот в эту традицию, для меня врата открылись именно через триглава. Образ вот этого божества — он был как какой-то путеводной звездой такой, который мне показал вот этот путь. Поэтому сейчас, прежде чем мы начнем говорить на эту тему, все, что связано с богами, оно сакрально, оно должно упоминаться, на мой взгляд, в таком особенном настроении духа, в радости, да, в состоянии достатка духа и достатка ума. Поэтому я хочу сейчас попросить благословения наших родов, всех родов, земных, небесных, божественных. Пусть эти знания они откроют и приумножат для нас еще большие знания, древние знания наших предков, нашей традиции, ведических знаний. Вот. И когда мы начинаем говорить про триглава, я хочу сразу сказать, что все индоевропейские народы, индоарийская традиция, тибетская традиция и так далее — они все имеют аналогичные, этимологические, культурные и общекорневые названия, которые связаны вот с этим божеством, которого мы называем Триглав. Надо сказать, что если брать славянские племена, которые были расселены по огромной территории, и индоевропейской, то, что сейчас мы называем нашей родиной, там Русь, там Украина, Беларусь и так далее, то Триглав особенно был помянут и почитался у западных славян, у западных и восточных славян. Это ближе к Балтике, это опять-таки Европа. И вот мне удалось проехать по огромной части Германии, как раз-таки, которая была населена нашими славянскими племенами, которые позже, где-то начиная с X века, вытеснялись германцами, саксами и так далее. Но это уже другая история. Там-таки как раз мы находим упоминания об этих божествах. Если кто-то был в Арконе или изучал этот интересный вопрос, там есть упоминания таких божеств. Если, допустим, у нас мы знаем таких богов, как Велес, Перун, Сварог, Макаш, Лада, да, то там немножечко другие имена. Там такие имена, как Руевит, Паревит, да, мы знаем, вот, Триглав и так далее. И особенностью, вот если смотреть, опять-таки, чисто исторические источники, особенностью этих божеств является то, что у них было несколько ликов. Если, например, берем Свинтовида, то у него четыре лика, и каждый направлен на четыре стороны света. Да? Знаменитое капище Аркона, Аркона-святилище, остров Руян, остров Буян, Рюген, современное германское название. Бруческий идол, да? Это вот найденный Бруческий идол тоже? Нет. Ну, Бруческий идол там тоже четыре направления наподобие Свинтовида, тоже есть некая аналогия. То есть само вот название и понимание имен божеств, богов, то есть сути наших предков, дедушек, прабабушек, да, вот насчет ликов, которые направлены в разные стороны, оно говорит о некой силе, о могуществе. То есть если убрать все какие-то культурно такие тонкие процессы, которые образуют философию, там, религиозную и так далее, это вот само даже название, например, «Вок Свинтовид», оно говорит о том, что он свет несущий, несущий свет на четыре стороны света. Несмотря да, на то, что… Ага. И вид, да? Свет да. И вид. Да? Ну да, то есть он несет свет, а так как наши предки были ведические, по большей части свои, я сейчас не беру какие-то космические истории, там, межзвездные, вот я беру период земной там, и околоземной, да, то все наши знания и познания связаны со светом. Свет — это добро, свет — это знание, и свет — это все. Теперь вернемся к нашему любимому Триглаву. Триглав, он изображался и находился далеко не на всех святилищах и капищах. Если мы посмотрим, опять-таки, быль наших предков, мы знаем, что, как правило, был один волхв или жрец, который нес службу определенному божеству и знал про него все. Например, было капище Свинтовида, Перуна. Конечно, были знаменитые, известные капища, как Пятибожие или Троебожие, да, где там Перун Велес Сварог был. Но в основном вот, был такой период очень длительный, в течение нескольких тысяч лет, когда святилища были обращены к одному божеству. Для чего это делалось? Для того, чтобы тот или иной волхв или жрец очень глубоко эти знания постигал, он с этим божеством общался денно и ночно, круглосуточно, и передавал эти знания потомкам. Значит, каким образом изображали Триглава? Естественно, чаще всего, если мы посмотрим классические кумиры, которые были, наши предки использовали дерево, ну и реже это были какие-то каменные породы, да, где изображали божества, у него было три лика. Три лика, естественно, само название говорит за себя. Но интересно, что есть такие летописные источники, где описывается Триглав, значит, где у него золотой повязкой закрыты глаза. Для чего это делалось? Тут мы опять-таки найдем очень интересную связь и с шаманизмом, и с ведической культурой, и с индорийской культурой, и с индоевропейской. Это делалось для того, чтобы закрыть его взор. Считалась настолько мощная сила взгляда Триглава, что он своим взглядом может разрушить тонкую связь между тремя мирами — миром Прави, Яви и Нави. Вот. А также, если мы посмотрим немножечко глубже символизм Триглава, он отождествляет как раз-таки вот эту причинную связь между тремя мирами. Если говорить современным языком, простым или языком шаманизма, это низший мир, нижний мир, условно говоря, мир темный и светлый Нави, в первую очередь темный Нави, да, мир явленный, проявленный, мир живых и мир прави, то есть мир богов, мир божественного рода. Ну, назовем это так условно, потому что там очень много еще разветвлений нашего древа. Вот. И эта повязка, она как бы гарантировала, что он не посмотрит раньше определенного времени, да? Как, например, мы знаем, в скандинавской традиции в сагах есть понятие «рагнарёк», которое было позже позаимствовано как «день гнева» или «судный день», как, который мы знаем, да? Который в конце времени приходит, где боги будут, условно говоря, вести войну с не людьми, с условно так назовем, с нечистой силой, с темной. Вот, и эта битва будет концом времен. Сейчас, в общем-то, кто-то говорит, что сейчас этот Рагнарёк или судный день уже начался по некоторым событиям. Да? Вот. Но мы смотрим в позитивном ключе. Да? Мы обращаемся к предкам, к роду, получаем оттуда подпитку, поддержку, знания и ведовство. Так вот, Триглав — это, в свою очередь, божество трех миров. И для меня примечательно, что когда я изучал вот эту этнографию, мне удалось узнать, как это звучало на древнерусском языке или на древнесловенском, называйте как хотите. А Триглав звучало именно так: Диде, Дубе, Снопе. Диде, Дубе, Снопе. Да? Триглав. И, естественно, есть триглавы большие, средние, малые, как замечательно, просто великолепно, я считаю, писали гнатюки. И в романе «Святослав», там, и в другой литературе у них просто какой-то дар такой, да, художественный, с уклоном в быль, в исторический, в хорошем смысле слова. Вот. Но триглав в первую очередь — это связь и существование сразу в трех мирах. И наше тело физическое, и наша жизнь показывает, что когда человек осознает себя ребенком богов, потомком богов, когда он осуществляет себя именно свободным человеком, нам не надо быть шаманами, волхвами, там, жрецами, мы можем так же, как и наши предки, получать знания интуитивно из всех трех миров: из мира Яви, из мира Нави, из мира Прави. Это происходит, вот есть такая интересная связь с нашим телом. Да? У нас вот ноги — это словно корни древа, да, который уходит в землю, мир Нави. Ствол дерева, позвоночник — это Явь. А волосы — это мир Прави. И есть три царства — медное, серебряное и золотое. Мы это знаем. И вот когда человек живет в ладу с собой, да, в ладу с природой, в ладу с окружающими, с Вселенной, с силами, которые вот нас окружают, с духами, видимыми, невидимыми, с божествами, человек получает всю информацию очень легко и просто. Он получает ее через ноги — это нижний мир, да? А еще вот рекомендуется, я сейчас три грядочки вскопал буквально перед эфиром, босыми ногами по земле ходить, очень классно, да? Волосы, если у нас длинные, космы, да, связь с космосом, распускать рекомендуется, хорошо тоже получать. И ручки тоже открывать свои, лепить что-то из глины, из пластилина. Вот если у нас есть детки, приучайтесь с ними рисовать, лепить, потому что это замечательная терапия по раскрытию сознания. Сознание — это знание совместное с богами, с божествами. Вот. И когда мы к Триглаву обращаемся, мы вот эти качества в себе приобретаем. Потому что вот что нам говорил Сергий Радонежский и другие волхвы, да, вот, старцы, которые говорили: невозможно создать новый культ, новую религию, не сохранив предыдущий. Нужно сохранить ведическую веру наших предков. Он очень радовал за это, так же, как Серафим Саровский. Вот, и поэтому, естественно, понимание триглава, оно постепенно перекочевало в христианство под видом Троицы или какие-то другие мировоззренческие системы. Да, это очень интересный опыт. И тут речь идет, на мой взгляд, о том, что нужно принимать. Нужно принимать все миры, и мир божественный, и видеть в себе божественный в окружающих, и земное человеческое, и в других существах человеческое, и из нижнего мира. Есть люди-идеалисты, да, которые говорят: вот я потомок богов, все остальные, значит, это недостойны. Это идет идеализация в сторону божественного. Есть люди, которые, наоборот, так как мы называем гностики, там, атеисты, агностики, они говорят: вот существует какая-то сила, но я в нее не верю, потому что я на земле. Это вот связь слишком сильная с землей, с серединным миром. Да? А другие говорят: вот я поклоняюсь там как бы нечистой силе. То есть они, наоборот, делают перекос. На самом деле абсолютно в каждом человеке есть связь со всеми тремя мирами, и с божественным, и с демоническим в какой-то степени. То есть у нас мы можем и злиться, и радоваться, но нужно все это уравновешивать и все это контролировать. И когда мы с этим не боремся, мы принимаем в себе любую природу, которую нас заложили боги, творцы, предки, род, у нас исчезает внутренний конфликт. Это я как доктор психотерапии говорю, да? Большинство людей слишком что-то идеализируют или за что-то цепляются. А это делать нельзя, потому что человек — это очень многогранное существо божественное, в котором есть весь космос, есть все. Вот. Ну вот Триглав, он дает как раз-таки понимание, что нужно уважать все живые существа в этой Вселенной. Нужно уважать выбор любого человека. Неважно, повторю, там, христианин, буддист там, или язычник, мы должны принимать всех, потому что это их выбор. И во всех мирах место найдется для всех. Вот такая мысль немножко ёмкая. Вот. Ну, позже я ее буду развивать. Думаю, что сейчас пока достаточно, чтобы переваривать. То есть, ну, пусть Триглав сейчас всех благословит нас. Да, да, да, я вот тоже об этом подумала, что действительно тема такая, если мы говорим о божественном начале, о божественной троичности, то, конечно, вот да, мы должны быть в неком таком состоянии, да, вот именно состояние божественного присутствия, что ли, если так можно назвать. Виктор, пожалуйста, вот дополни, Олег, рассказ Олега вот, своим видением вообще вот в целом идеи троичности, вот, откуда вообще, почему именно троичность, почему именно там не двоичность, не, там, не четверичность, а именно вот троичность божественного начала. Как ты думаешь? То, что рассказывал Олег, это уже история, которая началась позже. Это та история, которая, по сути своей, началась после поздней Атлантиды. Это та история, когда мы начали записывать, будем так говорить, информацию о том, что будет, как будет. И эта информация нам была необходима для того, чтобы мы через некоторое время, когда мы зайдем в более плотные слои, а это последние 5200 лет, более плотные слои, где включена была искусственный интеллект в виде матрицы, который, по сути своей, начал нас тренировать. До того момента, пока мы не начали заниматься записями и сохранять информацию различными способами и различными вариантами, до этого мы знали, что мы триединство в божественном смысле этого слова заключалось в чем? Есть Бог Отец, который проявляет из себя женское начало, богиню мать, и актом любви между божественным мужским и женским божественным является Бог Сын. И это потом в христианстве, в религиях других начало выливаться немножко в другое. В Бог, Сын, Святой Дух и так далее. Почему? Ну, во-первых, потому что очень долгое время был перекос. Мы помним, что в нашей истории был матриархат, в нашей истории был и период, где женское начало очень сильно подавлялось и фактически не учитывалось. Возьмите все религии, по сути свои иконы есть, но женского начала в этих религиях нет нигде. Ни в буддизме, ни в христианстве, ни в иудаизме, ни в мусульманстве и так далее. Этого нет. И вот мы сейчас как раз вот приходим к тому, что триединство как раз божественное заключается. Бог Отец, Богиня Мать и Бог Сын. И это сейчас вот меняется. Почему? Потому что завершены многие опыты, завершены очень многие программы, завершены многие вещи, которые происходили с нами. И, естественно, сейчас мир другой. То, что рассказывает Олег, это то, что было создано уже на Земле как знание волхвов, жрецов, шаманов и так далее, которые хранили сначала эти знания и передавали из уст в уста, как сказки, былины, притчи и так далее, и так далее. А затем понадобилось необходимость их записывать. И то, что сохранилось, оно сохранилось в том виде, в каком сохранилось. Мы не будем сейчас задаваться вопросом и будем, как сказать, анализировать, потому что в этом нет никакой необходимости. Нужно понять главное, что триединство в мире, в котором мы сейчас находимся, то, что Олег и говорил, это Навь, Явь, Правь. Это три слоя, фактически три энергии, которые, по сути своей, правильно сказано, это есть в нас. Потому что мы, по сути своей, едины. Мы едины, и мы были и в Нави, мы присутствуем в Яви, и мы уйдем в Правь. И мы из Прави опять же возвращаемся, приходим в Явь и занимаемся тем, что изучаем и то, и другое, и третье. И в этом это и есть тоже триедняши, триединство, божественное триединство. Если брать наш этот мир сейчас, то фактически триединство на Земле заключается в чем? Это тройственный мир. В чем суть его? Есть положительное, есть негативное, то, что воспринимает ум как негативное или наше эго ума, и есть нейтральное положение. Так называемое обнуление этих двух сторон, плюса и минуса, которые мы обязаны совершить для того, чтобы состоялся этот божественный переход наш к тому состоянию Бога-человека, к которому идет все человечество на Земле. Потому что эксперимент дуальности завершен, и вот теперь нам нужно объединить это все в себе, соединить, нейтрализовать и дальше двигаться уже из другого состояния в пятую мерность мастерами, которыми мы являемся по сути. Если брать в троичности в качестве в человеке, то триединство в человеке состоит из духа, души и тела. И вот это триединство, которое нам нужно тоже учитывать. Дух знает, для чего мы здесь. Это аспект нашего высшего Я, аспект наших, как сказать, присутствующих здесь, и который не участвует в жизни обеспечения, точнее, в прохождении жизни в физическом плане. Душа находится в материальном теле, и она управляет телом и знает всю задачу, знает весь план пребывания на Земле и организации всего этого. И, естественно, душа через тело управляет. И мы проходим эти опыты на практике в своей повседневной жизни. Если брать это до клеточного уровня, то вы знаете, что в самой мелкой частице существует положительный заряд, отрицательный заряд и нулевой, так называемый нейтраль. И это везде присутствует это триединство. И вот это триединство нам нужно обязательно учитывать постоянно в себе. Поэтому была сакральная геометрия, были сакральные цифры, они все сейчас присутствуют. И эти сакральные цифры нам помогали вспоминать, кто мы есть, вспоминать, для чего мы здесь, вспоминать информацию, которая сшита в каждой клетке нашего биологического тела. Душа знает все, потому что душа присутствует все время в единстве с космосом, в единстве с миром, в котором мы сейчас присутствуем, в единстве с Нави, в котором присутствуют те силы, которые нас усердно тренировали и где мы также проходили эти опыты, о чем Олег говорил перед этим. И это триединство, которое нам помогает, когда мы это соединяем в себе, это помогает нам быть целостными, это помогает нам быть едиными, и это помогает нам двигаться к себе уже в обратном порядке. То, о чем я раньше говорил. Если раньше мы уплотнялись до самого плотного тела, которым сейчас является наше тело, именно для того, чтобы мы погрузились в эти плотные слои и в эти опыты, то сейчас идет обратный процесс. Разуплотнение для того, чтобы мы теперь опять вернулись в свою божественную семью, где нас уже ждут и нам помогают вернуться в эту божественную семью. Это если вот так кратко, с точки зрения божественного плана, не вдаваясь в какие-то подробности, не вдаваясь в какие-то нюансы, не входя в теоремы и в эти самые, и в информационные такие вот бадания. Это никому не интересно. Благодарю тебя, Виктор. И вот как раз то, что ты сказал о о триединстве, да, вот о том божественном начале, которое там было ранее, то это мы как раз и можем увидеть, как ни странно, как многие, допустим, могут не согласиться, но тем не менее это все представлено на иконе Андрея Рублева, вот с которой я сейчас и предлагаю более детально ознакомиться. Вот я попрошу Евгения показать нам репродукцию, точнее не репродукцию, а фотографию, которую, в общем-то, я сама делала, находясь в Третьяковской галерее перед иконой Андрея Рублева «Троица», и мы немножко поговорим об этой иконе. И что для начала хотелось бы сказать, что икона написана 6 веков назад, точной даты нет, это где-то примерно 1422-27 годы определяется. Вот, то есть получается, что она уже существует 6 веков, и есть такое как бы мнение, что 6 веков что-то собирается, да, а на 7 век оно как бы представляется в полном мере, в полной мощи, там, в полной силе. То есть получается так, что мы сейчас можем познать вот эту тайну, которая, в общем-то, заложена была на иконе, и что мы вот можем сейчас увидеть. Так, картинка у нас еще не появилась. И что здесь сразу можно сказать? То, что вот Андрей Рублев, он применил в этой работе некую такую новизну, то есть в написании иконы он применил метод обратной перспективы. То есть тут получается так, что не мы смотрим на икону, а как бы вот этот божественный мир, вот его изображение, оно смотрит на нас. И вот если посмотреть на картинку, то можно заметить, что вот эти три силуэта, три ангела, изображенных на иконе, они составляют собой такую сферу, как бы круг, да, вот как бы как, такое впечатление, как будто ты находишься в арке, и ты входишь вот в этот вот божественный мир. Вот если как бы смотреть на эту икону такими духовными очами, то мы, значит, можем вот как бы детали некоторые увидеть и понять вот ту связь, почему, значит, это Троица единосущная и нераздельная, да, потому что вот как бы существует такая вот некая связь. Ангел каждый сам по себе, и в то же время он неразрывно связан с друг другом. И как раз вот здесь вот то, о чем говорил Виктор, мы вот сейчас тоже увидим, что здесь присутствует как раз начало и мужское, и женское, и сыновнее, да, как творение. Ну, если посмотреть как бы сверху, то здесь мы видим на иконе три мира, да, верхний мир, высший мир. Он представлен, значит, храмом, древом жизни, или там дуб его еще называют, и скалой либо горой, да, вот это верхний, высший мир. А далее через вот срединный мир, это тонкие миры идут, это мы видим через крылья ангелов, на уровне крыльев ангелов, там есть такие голубые просветы, то есть это говорит о том, что это, значит, тонкие средние миры. И зеленый цвет внизу уже, он, значит, говорит о том, что это уже материальный мир. То есть здесь видим единство трех миров. И если посмотреть уже на каждого ангела в отдельности, то вот то, что есть еще, кстати говоря, споры о том, что какой же ангел вот из этих трех является отцом, какой сыном, какой, значит, Святым Духом, как вот сегодня, допустим, да, вот в христианстве рассматривают. И мнения там разделились. Но я предлагаю посмотреть все-таки с точки зрения такой нерелигиозной на это изображение, а с точки зрения теософии. Вот. И сразу хочу сказать, что вот хорошее очень исследование было проведено русской эзотерической школы имени Елены Петровны Блаватской, и основатель которой Владимир Баканов, он как раз и провел вот это вот я считаю, уникальное исследование, где вот изложил свое видение вот как раз вот именно о мужском, женском начале и божественном основе божественных миров, которые, в общем-то, представлены на этой иконе. И вот если посмотреть, то можно понять, что все-таки средний ангел, он является представителем отца, да, Бога Отца, то есть мужского начала. Он, во-первых, находится в центре, да, он находится выше остальных ангелов, да. Потом по цвету одежды также можно понять, что, значит, цвет вот хитона, он темно такой фиолетовый, что говорит о космическом принадлежности к космосу. Далее, значит, вот синий вот гематий, он говорит о том, что это мудрость, да, божественная. И плюс еще вот эта вот полоска желтая, это как бы, ну, есть такое, как бы, прошу прощения, волнуюсь очень, поскольку у меня эта икона, вообще она очень так впечатлила, то есть, на самом деле. То есть эта вот полоска, она как говорит о начале творения, это как бы луч света, причем мы ее видим на правой стороне, да, ангела, и голова ангела повернута, она тоже, значит, в правую сторону. То есть когда начинается движение, да, творение, то есть посыл какой-то, видно, что вот эта вот мужская суть, она дает посыл некий, да, начинается движение в сторону женского образа, женской природы, как бы, да, вот это то, что ангел справа, ну, мы будем говорить справа, от нас он слева, а если как бы со стороны ангелов, то правый ангел, да, и этот ангел именно вот женское начало. Почему еще мы можем сказать точно, что это женское начало? По тому же самому хитону и, то есть, по гематию, поскольку мужчины носили гематий на левом плече, вот, а женщины носили гематий на двух плечах. И здесь мы видим о том, что накидка именно вот этот гематий, она именно на двух плечах. То есть это как раз подтверждает то, что это женское начало. И дальше уже идет как бы посыл от природы матери, то есть великой матери, идет посыл к сыну. Вот. И у сына как раз появляется вот этот цвет зеленой гематии, то есть это цвет материального мира. Очень интересно еще проследить, и вот еще по наклону головы тоже еще вернуться. Вот центральный ангел, он как бы поворачивает голову вправо, да, и он как бы дает вот, ну, посыл с одной стороны, а с другой стороны это как бы знак такой благодарности, что вот женская ипостась, она приняла вот этот вот посыл и, значит, отреагировала и родила сына, да, вот. И сын тоже, он знак благодарности тоже голову поворачивает. Вот. Там, в общем, надо смотреть на картинки, кто каким плечом, как куда поворачивается. Там вот это движение там прослеживается очень хорошо. И очень еще хорошо прослеживается взгляд, вот куда смотрит отец, да? Отец смотрит, он смотрит в сердце матери, да? Мать смотрит в сердце отца, мать смотрит в сердце сына, и вот такой вот треугольник получается, да? А сын, он смотрит как бы в чашу, там еще на иконе мы видим чашу, это как бы ну, совокупность таких человеческих уже жизней, страданий, там, переживаний и так далее. То есть вот эта вот жертвенная чаша, она является тоже элементом вот этого движения глаз и вот этого божественного треугольника, когда она соединяется, то получается здесь уже... ну как это, четыре тетрактис, да, получается, тетрактис. То есть это, если посмотреть из тайной доктрины, то вот этот вот божественный треугольник, который там обозначен, есть такое понятие, как три упали в четыре. Вот здесь мы тоже видим, что вот эта вот божественная троичность, она отражается уже в материальном мире, именно вот как в этой точке сконцентрирована в чаше, вот можно так еще трактовать. И дальше еще вот треугольник получается у нас как бы сознание отца и пространство и время, да, вот это если смотреть один треугольник, а второй треугольник у нас получается уже сознание матери, сознание сына и чаша. То есть два треугольника, и если их соединить, то здесь уже получается тетраграмматон. В общем, разбирать эту икону очень можно долго, и на самом деле еще не все тайны она явила. И вот что я хочу еще от себя сказать, что когда вот ты заходишь в Третьяковскую галерею, чего я всем рекомендую обязательно сходить посмотреть и этот шедевр, то вот там можно стоять около этой иконы часами, вот сразу скажу. То есть ощущается действительно присутствие какой-то тайны, ощущается какое-то вот такое божественное пространство. То есть ты начинаешь действительно смотреть на самом деле какими-то духовными очами. Ты как-то обращаешь взгляд внутрь себя. В общем-то, я не один раз была в Третьяковской галерее, и первым делом, конечно же, идешь к иконе Андрея Рублева. Это, я считаю, что это вообще мировой шедевр, в котором, в общем-то, явлена вот эта вот основа божественного триединства. Вот если коротко, можно говорить еще много и детально рассказывать, но время нашей передачи не позволяет нам посвятить только Троице Рублева. Но я считаю, что это вообще бессмертное творение великого гениального мастера нашего, да, сеча Андрея Рублева. Благодарю. И оно помогает, помогает, то есть созерцание, оно помогает многим пониманиям вот той нашей божественной троичности, о которой мы сегодня ведем речь. Ну вот если по самой иконе Рублева у вас есть какие-то свои дополнения, то буду рада их услышать. Олег, Виктор, кто там из вас, кто-то хочет еще сказать? Либо о связи. А, еще, кстати говоря, икона была написана как раз в память о Сергии Радонежском. Когда Сергий Радонежский ушел, то именно Андрея Рублева попросили написать в память, значит, Сергия вот эту вот икону именно Троицу, поскольку Сергий закладывал в свое время монастырь Троицкий. Вот, поэтому и вот эта икона как раз была специально для этого написана. Так что не только здесь религиозное, как многие считают, что это только, это только к христианству относится. Нет, здесь, в общем-то, отображены три мира, здесь отображена вся божественная связь и именно троичность с женским началом, вот о чем и Виктор тоже говорил. Здесь нужно учитывать, что, во-первых, такие шедевры, неважно, это икона, или это какая-то картина, написанная мастером. Она пишется в состоянии совершенно другом, когда человек погружен фактически в так называемое в состояние, кто-то называет это духовная прострация, кто-то называет это медитация, медитативное такое состояние, кто-то называет это в состоянии, когда он фактически находится в особом так называемом состоянии, где рука как бы сама пишет то, что идет через тело, то есть та информация, это первое. И второе. Такие иконы, такие шедевры, они почему и привлекают наше внимание столько веков, и они не утрачивают свои силы, потому что эти иконы как раз писались именно под влиянием энергии космоса, энергии наших богов. И поэтому энергия, которая проходила через Андрея Рублева, фактически его рукой просто писали эту картину как напоминание нам о том, кто мы есть, что нам нужно осознавать, что нам нужно принимать, как нам нужно быть в триединстве, как нам нужно быть внутри и так далее, и так далее. Потому что если брать, например, вот от иконы отец, мать, сын, то если брать внутри человека триединство, то это мужское у мужчины первое, на первом месте стоит мужское начало, мужская суть, женское начало, которое не в нем находится, но присутствует энергетически, и внутренний божественный ребенок. И вот это триединство, то же самое. Мужское, женское и ребенок. Это три единства в каждом из нас. И это тоже нужно учитывать. И икона нам как раз, по сути своей, об этом напоминает. И когда такие вещи пишутся вот именно в состояниях, когда идет поток, поток божественный, поток энергетический, что это за поток? Это поток света и любви. Потому что без любви нет света, без света нет любви. Понимаете? И когда есть свет и любовь, тогда сознание наше выдает именно то божественное, которое не утрачивает свои силы, потому что это поток, он существует всегда. И поэтому то, что ты рассказываешь, когда ты подходишь, тот, кто чувствительный, тот, кто чувствует, живет душой и чувствует душой, сердцем, а не анализирует с точки зрения ума, тот, естественно, подходит, и он благоговеет. Почему? Потому что он напитывается. Идет подпитка. Энергетическая подпитка, когда ты просто-напросто присутствуешь перед вот этим божественным творением. И это же нам специально дано, и Андрей это писал именно в этом состоянии, именно для этого. И таких шедевров у нас много на Земле, точно так же, как и Отец создал творение природа. И вот этот весь божественный мир, ведь он создал совершенный мир, в котором мы получаем уникальные опыты. И вся красота природы — это и есть вот эта энергетическая подпитка наша для уравновешивания. Потому что, как говорил Олег, есть корни, есть ствол, есть крона. Без корней ни ствол, ни крона не выживут. Если есть только корни, а нет ствола и нет кроны, это тоже никому не интересно. Понимаете? Если есть только духовность, а нет корней, она никому не нужна, потому что она просто нереальна. Это то, о чем мы с вами, проживая в этом мире сейчас, должны все время помнить. Если мы оторваны от материального мира, то наша духовность никуда не приводит, кроме как в иллюзию. Как я говорил в одной из наших передач, птица с одним крылом не летит. И на одной ноге ей прыгать тяжело, уравновесие ей поддержать сложно. Поэтому существует это. Навь, откуда наши корни, корни наших родов, корни нашей жизни, корни нашего бытия, корни нашего становления, как фундамент. Дальше идет остов, наше тело, которое питается из этих корней, энергией, энергией жизни, энергией, которая, потому что энергия жизни, она сама себя создает, сама себя трансформирует, сама себя изучает, сама себя питает и сама себя выводит. Это то, о чем изучали во всех теософских школах, это те сакральные знания, которые закрыты во всех масонских ложах, которые закрыты во всех так называемых религиях и только для посвященных и так далее, и так далее. Но пришло время все эти сакральные энергии поднимать и говорить о триединстве как единственном варианте нашего выживания, когда и материальность необходима, и наше становление, именно прохождение по жизни, опыты в физическом теле необходимы, и наше духовное начало, без которого не будет ни материального, ни физического. Это все и есть вот это триединство, которое нам нужно на каждом уровне, начиная с клетки, объединять и раскрывать в себе, чтобы мы были едиными на всех уровнях, в многомерности, которыми мы и являемся. Вот тогда мы и являемся многомерными существами света, когда мы это все на каждом уровне принимаем. Вот об этом и икона, об этом все учения, об этом практически все религии, только со своими нюансами, которые, где они там, что кто исказил и так далее. А по сути суть одна, везде и всюду. И это просто те подсказки, которые нам нужно всегда учитывать и всегда помнить. Мы за этим. Или, по крайней мере, вспомнить сейчас. Потому что как раз то время, в котором мы сейчас пребываем и получаем эти уникальные опыты, оно как раз для этого. Нас на 2 месяца и закрыли именно для этого, чтобы мы вспомнили, кто мы и зачем мы здесь. Благодарю. Благодарю, очень хорошее дополнение. Я думаю, что, может быть, мы теперь перейдем к вопросу триединства в человеке, как оно представлено. Да? Вот я знаю, что в наших русских традициях было такое понятие, ну не то, что было, оно и есть, просто сейчас мало кто понимает об этом, это триединство духа. И вот было такие были названия, что существует дух плотский, который человек получает при рождении. Дальше значит, он приобретает дух закладной и потом, значит, дух родительский. Вот, Олег, ты можешь что-нибудь вот об этом триединстве духа рассказать нам? Ну, я хотел еще немножко расширить эту тему. Понимание триединства, триглава, вот то, что связано с искусством. Хочу напомнить, что все, что окружало наших предков, оно было необычайно красивым. И вот посмотрите на два типа существования человека. Первый, когда человек вынужден жить по каким-то кармическим или своим другим идеологическим соображениям в весьма ограниченном пространстве. Где-то в коммуналке, в небольшой комнате, ну, в такой ситуации, где ему нужно фактически выживать. Или посмотрите, например, на жизнь каких-то наших великих там, художников, писателей, там, я не знаю, там, возьмите хоть Толстого, хоть кого, да, где прекрасный терем, где прекрасный сад, резные колонны, предметы искусства, картины. Ведь что такое искусство? Это действительно состояние, которое человек транслирует, когда через него боги и Вселенная льет это. Стихи, музыка, живопись, неважно что. Наши предки окружали себя такой красотой. Если мы возьмем даже какой-то ранний период склавенов, венедов, это ранние викинги, да, как раз-таки прород викингов. Какие, вот говорят, викинги, варвары, там эти пираты, грабители. Посмотрите, какие у них замечательные, великолепные были сооружения, какое у них сколько найдено великолепных ювелирных изделий, золота, серебра, какой необычайной красоты. И наши предки это знали. Они создавали красоту, чтобы, будем так говорить, пребывать в этом состоянии. Это определенные маячки, точки опоры, напоминатели нам, да, сигнальчики, что нужно обращать внимание на хорошее. Вот насколько я не сторонник христианского эзотеризма, но приходилось изучать, дабы нужно было все глубоко постигнуть, мне очень нравится фраза, которую, по-моему, существует, она даже в Библии сохранилась. Там как-то, по-моему, Иисус шел по пустыне, и, значит, с кем-то из учеников, и кто-то говорит, посмотри, мертвая собака. Ну, мол, неприятно. Он говорит, посмотри, зубы белее жемчуга. Какие красивые зубы. То есть, когда человек становится богочеловеком, и в самой негативной ситуации он во всем видит возможность, он видит хорошее, он видит позитивное, он постигает вот это триединство. Ведь что такое еще для нас триглав и триединство, да? Давайте проведем небольшую аналогию с таким божеством в индоарийской традиции, как Тримурти. Если у нас это триглав основной — это Диду Дубе Снопе, то есть Перун, Велес, Сварог, а я сейчас расшифрую. Сварог, он создает, он Бог-творец, он создатель, создает миры, вселенные, огоньки, там пространство, да. Перун — это Бог-громовержец, это как ратник, воин. И если Сварог в мире праве, в мире богов в основном присутствует, да, то Перун, он присутствует в мире людей, потому что мы видим его перуницы, молнии. Вот у нас всю ночь перуницы были. И Велес, он больше вхож в мир Нави, как светлый и темный. Хотя Велес может ходить и в мир Прави, Яви и Нави. Значит, Перун, он разрушает. Он разрушает, как бы, условно говоря, несет наказание, как некий такой вот канал справедливости, правды, да? Если человек совершает что-то не по совести, не по чести, кривду, он разрушает эти потенции, потому что он не принимает уроки. Он дает ему новые уроки. И Велес, он, в свою очередь, он может что-то и создавать, и поддерживать, и сохранять, потому что это сокрыто от наших глаз. Теперь давайте посмотрим интересную аналогию, кто изучает веды, индоарийскую традицию. Тримурти. Очень даже похоже, да? Три — русское слово. Тримурти — триглав. Тримурти — это Брама, Вишну, Шива. Опять-таки, Брама — это как Сварог, аналог, творец. Да? Вишну — это поддержатель, и тот, кто сохраняет. Вот. И Шива — это, по сути, Велес. Разрушитель тогда, когда это требуется. И если мы сейчас посмотрим, мы сейчас вернемся к вопросу духа, просто для меня эта тема важная. Я хотел показать нашим слушателям, насколько это глубокая тема. Давайте посмотрим еще один момент. Ведь у наших предков, у русов, было не четыре стихии, а пять. Огонь, воздух, вода, земля, пятое — эфир, время. Эфир, время, пространство. И что нам показывают триединство, тригла, тримурти? Что есть прошлое, настоящее и будущее. А вместе это дает состояние, то, что мы привыкли называть «здесь и сейчас». И не нужно жить в прошлом или в будущем, нужно жить здесь и сейчас, но при этом помнить свои корни, да, ствол, значит, корни, понимать, кто мы сейчас, и понимать, кем мы будем завтра одновременно. Также вот эта классная тема, которую мы сейчас до этого обсудили по поводу того, что были действительно религии, в основном патриархаты. Я очень много путешествовал по Азии, по Европе, и на территории древнего Таиланда сам, это, значит, и Вьетнама, там был культ, да, вот сохранились во Вьетнаме башни Панагар, культ матери-женщины. Он, в принципе, был и в Европе, и у нас, матери-женщины, матери-земли, но очень непродолжительное время. Здесь очень важно любому человеку не забывать о том, что действительно важно уважать, любить и воспринимать как мужскую природу, так и женскую, так и детскую. То есть это вот ребенок — это дух зачатия, который должен превратиться во взрослого. Ведь смотрите, что нам навязывают. Сначала был патриархат, и женщин очень сильно угнетали. Как работает матрица, которая нас обучает, или система, да? Сейчас женщинам дали настолько много свободы, что в Швеции, в народе не викингов, женщина ломает нос с одного удара руки своему мужу, подает в суд и выигрывает за то, что он устроил ей стресс. Понимаете, женщин много… Ну, это смешно, но это правда. Это смешно, и в то же время надо это разбирать, надо на это смотреть. Идет перекос. Перекос идет, который выравнивается постепенно. И, естественно, когда появляется союз триединства, когда мужчина чтит, уважает женщину, а женщина-мужчина, у них рождается третий, рождается ребенок, появляется объединение, союз. И нужно вот эти вот игры, унижение мужчин, унижение женщин, убирать. Все равны. Все должны друг друга принимать, как бы это ни звучало так попсово, да, воспринимать. И я рассказывал, что в русской традиции и в северной женщина считается не человек. Вот есть такая руна «манас», которая переводится «человек-мужчина», «мандер», «манас». А женщина всегда была бога-человек, так как она продолжает род. Она продолжает род, она рождает человека. Мужчина может только зачать, он играет эту роль тоже. И вот… Вот эти образы, как иконы, изображения богов, неважно, они нам показывают, что мы должны смотреть в стороны прошлое, настоящее, будущее одновременно сейчас, и мы должны воспринимать энергию материнскую, как бы женскую, мужскую, да, и которая приведет к потенции, то есть к рождению, продолжению рода, дитя. И вот когда мы вот эти все проекции четко понимаем, как я сейчас по полочкам разложу, воспринимаем, у нас возникает внутри, в душе, в духе мир, гармония, лад, или по-гречески баланс, да, по-русски лад. Тогда получается, что вот это зачатие первородной, природной энергии в человеке начинает работать, космической и родительской, да, я просто перефразировал сейчас. Эти потенции, как три зернышка, начинают раскрываться. Что мы видим на Западе, да? В большинстве я сейчас… Уважаю, люблю американцев, западных людей, но в большинстве. Дети, вырастая, начинают угнетать родителей, да? Что мы видим в странах, где есть остатки ведической цивилизации? Вот я был в Таиланде, во Вьетнаме такое видел, там в Индии еще где-то. Ребенок, приходя домой, делает первый поклон семейному алтарю, предкам, потом родители, потом бабушки с дедушкой, встает на одно колено, просит благословения, только потом идет моет руки и садится за стол. Я это видел вот недавно. Это еще есть в некоторых странах. Вот. То есть, когда мы проникаемся вот этим уважением, принятием, воспринятием, мы становимся полными, целостными, необрезанными. Если кто-то говорит, там, мужики, козлы, там, женщины все такие сяки, он обрезает сам от себя часть своей руки и ноги, без которой не может идти, двигаться, творить, жить, создавать. Посему вот этот принцип триединства, или заклада божественной природы, троичности, он включает восприимчивость. И наши предки передавали это не просто в сказках, прибаутках, в каких-то там эпитетах. Уважение к матери, к отцу. Даже если отношения плохие, сейчас карма такая перевернутая, мы должны любить и уважать хотя бы на расстоянии, боготворить. Ни в коем случае не злиться и не ненавидеть. И вот эта вот любовь, вот этот поток, он будет создавать для нас, как это не цинично звучит, некий ресурс, материал строения духа. И будет вот это самое равенство, про которое мы говорим, и которое, к сожалению, отсутствует, я считаю, в обществе по ряду причин. И через дух, через принятие мужского, женского и уважение к детям, потому что дети — это учителя у всех славян, помимо волхвов и жрецов, самый высший учитель считается твой собственный ребенок. Ведь ребенок — это самое чистое зеркало, самая чистая вода, которая мгновенно зеркалит все наши косяки, несовершенства, ошибки, какие-то эгоизмы, еще что-то. Вот и детки, мы должны их боготворить. Нельзя, Веда говорит, до 7 лет ребенок царь и Бог. Поощряй, воспитывай, люби, напитывай это дерево любовью. Чем больше любви, тем более осознанный ребенок вырастет. Но после 7 лет уже наступает так называемый период пестования, пестования, когда в форме игр, там хороводов, каких-то еще игр детских, идет созревание вот этого древа молодого, который становится осознанным. Но уже есть почва любви, и эта осознанность, она становится богатой, наполненной. Ну вот такая информация, такие знания. Да, благодарю тебя. У нас, кстати, появился к сказанному небольшие вопросы. Вот вопрос от Сергея, и он пишет, адресует свой вопрос Виктору. А чем у сказителя отличается материальное от физического? Ничем. Материальное есть физическое. В чем вопрос? Да, только разными словами, да. Дело в том, что нужно понимать, что в русском языке, в нашем древнем праязыке существует 49 значений каждой буквы и каждого слова. 49, и все правильные. Для каждого случая отдельно. И более того, наши предки, если кто знает, вообще-то писали слитно всегда. Знаков препинания не существовало. И поэтому можно было читать справа налево, слева направо, по диагонали, сверху вниз, и всегда информация имела божественный смысл. Более того, она звучала как стихотворение, то есть в стихотворной форме. Почему поэты фактически, когда находятся в потоке, они пишут, они практически не рифмуют, просто как поток идет, так и записывают. Вот Андрей Вознесенский об этом четко рассказывал. Он заходил в информационное поле леса и блудил там до тех пор, пока не заканчивался поток. И оттуда выходил, иногда с полным тетрадью записанных стихов, иногда с половиной, иногда как получалось. Но он там ходил, ему просто поток шел, он просто писал. Я поймал однажды такой поток, и я знаю, что это такое. Когда ты сидишь, а у тебя просто рука сама ходит, и потом ты сам читаешь и понимаешь, а тут править-то нечего. И это вот такое божественное состояние. Поэтому если говорить, вот дополнить еще то, что мы говорили про триединство, я хочу сказать, в чем суть еще главная, которая у нас ускользает все время, а нам нужно ее об этом сказать. Прошлое, настоящее и будущее. Навь, явь и правь. Все это соединяется в моменте сейчас, здесь и сейчас. Потому что если мы соединяем это, то тогда сфера, которую мы видим на всех иконах, она в виде круга, но это по сути своей сфера света, любви, в которой мы все присутствуем. Мы и есть эта сфера. И вот в этой сфере, в центре этой сферы мы находимся. Это называется точка в моменте. В моменте здесь и сейчас. И она объединяет все. И в этом моменте мы можем смотреть и в прошлое, и в будущее, и в настоящее. И это видится одномоментно. И когда мы это все видим одномоментно, мы к этому идем. Тогда мы на связи с Творцом, Создателем. Тогда мы на связи со всей природой. Тогда мы на связи со всеми артефактами. Тогда мы чувствуем потоки. Тогда мы едины. Вот этом суть единства. И вот это нам нужно учитывать сейчас. Потому что многие не понимают, что это такое. И все стремятся. Кто-то, вот я сейчас выйду, сниму маски и так далее. Это не то. Вы можете сидеть в этой комнате, или вы как говорил, вот надо, чтобы был терем и так далее. Вспомним, например, некоторых наших известных мастеров. Например, Порфирий Иванов. Когда его закрыли на 10 лет в одиночную камеру. Без воды, и практически он спал на полу. Он не сошел с ума. Он не злился на этот мир. Он просто это принимал как данность. Вот в данном случае он находится вот в этих условиях. Но внутри он свободен. Внутри ты не подвластен этому режиму. Внутри ты не подвластен этим энергиям страсти, гнева, ярости, борьбы и так далее и тому подобное. Вот это надо учесть, вот это и есть единство. Когда мы учитываем и наши эйфорические энергии, которые считаем положительными, и наши негативные энергии, которые нас накрывают, потому что нас тут все достает. А когда мы все это уравновешиваем в моменте здесь и сейчас, вот тогда и начинается волшебство, о котором мы все здесь говорим. И вот тогда можно потоки картины писать, музыку писать, можно танцевать, потому что тело само танцует, оно просто в потоке. И вы посмотрите на ребенка, он в потоке почему? Потому что он открытая система. У него нет страхов. И когда он открытая система, до 7 лет он находится в божественном потоке любви и света, которым мы также были до 7 лет, когда приходили на Землю. И этот поток в нас может сохраниться в полной мере или быть урезанным, как вот и происходит в нашей жизни. Но это зависит же от нас, от нашего мировосприятия. Если мы не включаем страх, если мы не включаем борьбу, если мы не включаем оценочную сторону эго-ума, то тогда мы все принимаем. И тогда мы в потоке всегда. И тогда волшебство всегда, и триединство всегда, и внутри, и снаружи. Прошу прощения. Вот, божественная чистка. Абсолютно верно, да. Этого не надо бояться, это как раз то, что и происходит. Когда это... Да, да, да, да, да, да. Так, следующий вопрос у нас от Андрея Авакимова. Он спрашивает, что означает крещение двумя пальцами у староверов и тремя сегодня? Кто из вас может ответить на этот вопрос? Честно? Да. Отбросить все игры эти самые ничего не означает. Это просто-напросто игра ума. Вот это, а вот это, вот это. Извините меня. Это все хрень, которая придумана специально для того, чтобы разделять и властвовать. Вы можете вообще не креститься. Что такое крест? Крест — это равновесие в пространстве. Четыре стороны света. Вот что означает крест. Это то, о чем говорил Олег. Четыре стороны, на которые смотрит Бог. И все четыре стороны освещены. Это равновесие человека в этом пространстве. Можете так, можете по-другому, можете креститься, а можете вообще не креститься. Можете носить крестики или там другие какие-то амулеты, можете вообще ничего не носить. Поймите, любовь как главный оберег внутри. Исток энергии связи с Творцом находится внутри вас. Он не где-то со стороны придет. Мы внутри его открываем. И если мы находимся в этом потоке, в этом истоке, то это и есть самый совершенный оберег и самая совершенная защита. Другой не существует. Еще раз напомню. Мы либо свет и любовь, либо мы от этого света и огня любви, который идет сейчас мощным потоком на Землю и трансформирует все это пространство. Сгорим, потому что высокие вибрации, а мы не успеваем. Вот и все. И это в этом суть. Благодарю. Благодарю тебя, Виктор. Следующим тогда вопросом. Сергей нас спрашивает, триединство в человеке — это мужское, женское начало и божественное или душа, дух и тело? Олег, давай с тебя теперь начнем. Ответ. Благодарю. Ну, смотри, на самом деле, мы уже об этом говорили, и мне кажется, мы уже ответили на этот вопрос в процессе того, что Виктор говорил. На самом деле и то, и то. Вот. И тут, опять-таки, можно сказать и мужское, и женское, и дух, и всякие вариации. Тут я бы хотел, чтобы сейчас нас услышали. Очень важный момент. Есть такое понимание в психологии, в эзотерике, в других направлениях, как растожествление. Когда человек начинает, условно говоря, причислять себя каким-то движением, течением, направлением, религиям, и происходит вот это вот то, что мы наблюдаем, разделяя властвуй, да? Либо человек, наоборот, объединяет в союз себя, какую-то общину, если у него хватает энергии, да? Он какие-то знания объединяет, какой-то опыт, навыки, традицию. И вот это триединство я начал перечислять с самого начала. Мир Нави, Яви, Прави, мужское, женское, Святой Дух, да? Опять-таки, прошлое, настоящее, будущее. Я могу продолжать, у меня сейчас пальцев не хватит. Божественное, демоническое, человеческое. Именно в самом человеке вопрос. Человек — это настолько многогранное вот это вот божественное сияние, что в нем есть абсолютно все. Человек — не людь. Люди — это животные на двух ногах, переводится дословно. А человек — это чего? Век, который живет, и у него есть разум, у него есть ведовство. А веды — это свет. Только знание без вед — это, получается, черное жречество Атлантиды, которое пошло против Светлого, и пошла война, про которую мы читаем, знаем, и в разных традициях нам преподносится по-разному. Есть множество мощных мастеров, шаманов, которые обладают этими знаниями, даром, еще чем-то, но они делают это ради какой-то корысти. Они зациклены на эго. У них нет даже ни дуальности, не то что там триединство. Они зациклены на эго, на себе. Они критикуют, осуждают. Их очень легко узнать по плодам. Такие люди подвержены критике и критике других людей. Но если мы принимаем, мы в принятии вот этого потока. В нас заключено абсолютно все. Поэтому это бессмысленно спрашивать, какое это триединство, такое или такое. Оно все включает. Единство. Вот здесь ключевое слово, на мой взгляд, это единство. А там уже двуединство или адвайта, или триединство, или… Поймите, вот есть очень древний солярный символ, который отражает традиции наших предков. В Иркаим, который очень люблю много лет ездить, в этот раз, кстати, впервые за 20 лет на солнцестояние не попадаю туда, и я принимаю уже эту ситуацию. Там есть гора разума, где находилась солярный символ. Есть свастика четверичная, 4 луча, а есть свастика тройная, как у кельтов. Так вот, каждое движение, направление, оно символизирует то, что любой луч, он потом соединяется, и все, вот, неважно, 3 луча или 4, они потом соединяются в один. Единство — это и есть основа. Принятие, единство, осознанность, называйте как хотите. Состояние здесь и сейчас. Все остальное идет от ума. Мы начинаем себе придумывать, фантазировать, цепляться. Вот. А вот это вот так, а вот это вот так. Если мы начнем сейчас видеть, что в христианстве есть здравомыслящие люди, есть какие-то наши братья, сестры, наши друзья, есть в вайшнавизме, в буддизме, в шиваизме, там, я не знаю, в родной традиции, в родноверии, у нас вот этот внутренний конфликт, хаос, война прекратится. Нужно прекратить осуждать, критиковать, давать оценки, потому что это путь в никуда, путь в разрушение. Смотреть, созерцать, наблюдать — да, это супер. А давать оценки — это путь к разрушению. Вот это нужно понять. И триединство — основная суть. Три глав. Он совместил в себе три несовместимые вещи. Три — казалось бы, несовместимых мира, но это есть в нем, а он есть в этом, понимаете? Принятие в нас это есть, и черное, и белое, и такое, и сякое. До тех пор, пока мы будем вот эти вот накидывать от ума а давай оцени, покритикуй, там то все, значит, сейчас давай подумай об этом. Ну, пожалуйста, занимайтесь. Только идет потеря времени и энергии, я считаю. Надо учиться видеть вот это во всем красивое и окружать себя прекрасным. Понимаете, вот это и есть триединство, и вообще, в принципе, которое приводит к единству. То есть три, оно потом в одной точке соединяется. Это и есть род. Род — это все. Свастика, вселенная, благо — это род. Род, предки. Все, другого нет. Благодарю. Что ты скажешь о триединстве в самом человеке? Вот смотрите. В каждой нашей передаче фактически я говорю об одном. Что такое человек? Это Бог на земле. В человеческом теле, в котором существуют энергии противоположной стороны, то есть называются низкие вибрационные энергии, тех опытов, которые мы все время познавали. Демон не где-то, демон внутри нас. И вот это состояние, в котором мы сейчас находимся, время, в котором мы сейчас проживаем на Земле, вот эти уникальные опыты, когда наши ангельские семьи ушли, оставив нас наедине с собой, мы в зеркале видим демона. Это я. Понимаете? И поэтому пока мы этого демона не примем в себе, мы не можем быть едиными. Почему? Да потому что это уникальные опыты, которые мы могли получить только на Земле, проходя и получая этот опыт в физическом теле, проживая его в каждом моменте. И у нас этих опытов было очень много. И теперь наша задача — принять в себе этого демона, принять в себе человека, вот то, что нам дано для того, чтобы мы проходили эти опыты здесь, на Земле, в материальном мире, в физическом теле, потому что там, в духовном мире, нету этих опытов, их невозможно пройти. Чистое сознание не дает никаких оценок. Там нету дуальности. Там есть точка, из которой есть все, ты или точка и все. Понимаете? И. А ум делит, и Олег правильно говорит. Ум делит. Хорошо, плохо, нравится, не нравится, принимаю, не принимаю, демон, святой и так далее и тому подобное. Так простите, чем больше мы делим, тем мы слабее становимся. Потому что разделение, оно как раз и создано матричной структурой, и все религии этому способствуют, потому что они как раз под матрицей. Для того, чтобы разделять и властвовать. Для того, чтобы глубина этих опытов была настолько сильна, насколько это было себе возможно представить. Но мы знали, на что мы идем. Мы — боги. И теперь задача — стать бога-человеком в физическом теле. И это нужно, приняв в себе вот то, что мы называем корнями, навью, принять в себе вот того человечка, который, как я уже говорил, в песочнице все время играется, сопли на кулак, он все время скулит. Дождь идет плохо, солнце светит жарко, плохо. Это плохо, то плохо, вот так плохо, все плохо. Понимаете, он, это эго ума, оно никогда не будет удовлетворено. Что бы мы с вами ни делали, наша задача — это принять в себе и осознать, что я сюда пришел как божественный аспект своего высшего «я» или как угодно называете, Бога, ангела из великого центрального солнца. Как вот этот луч, о котором мы говорим, луч света, который пришел сюда, и этот лучик на материальном, в материальном мире это и происходит, проводит эти опыты, получает эти шикарные опыты. Фактически находится все время вот так вот, в ладошках Бога, того Творца, который все это создал, и нам дал возможность эти опыты получать. И наша задача — это в себе теперь вспоминать, принимать, становиться единым внутри себя и демоном, и ангелом, и богочеловеком. И вот этим богочеловеком прожить на земле, в физическом теле, как мы с вами проживали, тогда, когда мы вспоминаем об этом золотом веке или золотом тысячелетии, когда мы были богами на земле. Так это кто был? Мы. Мы уплотнились до такой степени, чтобы теперь, вот, получив эти опыты, вернуться теперь в то состояние И теперь задача объединения всех и вся. Еще раз напомню, мы пришли сюда за уникальным опытом, когда 64 цивилизации дали свои гены, геномы каждому из нас для того, чтобы мы вышли совершенно на другой уровень божественного творения и расширили свои возможности. И вышли за пределы всех видимых возможностей, то есть границ и ограничений. И теперь время собирать камни. Время соединять в себе кристаллы души, соединять в себе освежшие аспекты, которые разбросаны по всем мирам, созданные Творцом, где мы везде проходили и проходим уникальные опыты в этот же момент, когда наше тело находится здесь, на Земле. Соединяться со всеми расами, неважно, какой цвет кожи, где он проживает, какую религию исповедует, какой у него возраст и так далее и тому подобное. Понимаете? Это и есть великое время, когда мы соединяемся в одно, потому что вот это, что мы сейчас проживаем, нам и показывает. Если мы не объединяемся, нас используют, манипулируют и нами управляют. Неважно через что. Через нанотехнологии, через 5G, через остальное там и так далее и тому подобное. Важно, чтобы мы поняли. Мы боги. А значит, у нас нет разделения, не может быть разделения, разделяет только ум. И если мы выходим за пределы ума, принимая себя, и идем в исток, то там мы принимаем и своего внутреннего ребенка, и своего внутреннего мужчину, и свою внутреннюю женщину, и душу, и дух, и тело наше божественное, потому что это совершенная машина. Точно так же, как и наш ум, это совершенный механизм познания этого мира. Просто он работает на других частотах или по-другому. Если душа все принимает сразу, и она видит все в моменте, мгновенно, дух, точнее ум, может наш работать на таких скоростях, о которых мы даже не подозреваем, намного быстрее, чем он сейчас работает. И это его способности и возможности. Просто нам пока нужно разобраться с этим и принять это. И тогда вот это единство, вот это то, к чему мы сейчас идем, и мы придем к этому, потому что невозможно выжить в одиночку. И поэтому на Руси всегда смотрели все страны, смотрели куда? Сюда, на Русь. Поэтому она называется «Святой». Почему и говорили, было три Рима, да? Было два, будет третий, который Святая Русь. Так вот это и есть третий Рим, который дальше поведет всех куда? К восхождению, возвращению в семью света, возвращению к божественности, возвращению к тому, что ты есть Бог. Но ты прими своего демона, ты прими себя как человечка, который типа ни на что не влияет. Напомни еще, что было сказано. Пришло время, когда всем людям на планете Земля нужно осознать, что мысль и чувство являются самой могущественной силой творения во всем мироздании. Задумайтесь над этим. И от того, какие у нас мысли, от того, как мы творим или вытворяем, вот мы видим, что происходит вокруг. Пора с этим заканчивать. Мы взяли ответственность за себя на себя, и теперь за нами наблюдает оттуда, нам помогает, но только по-другому. Уже не рядом с нами, а уже просто оттуда, потому что мы выросли, мы повзрослели. И это надо всегда помнить. Благодарю. Благодарю, Виктор. Да, вот ты правильно сказал. Мысли, слова и чувства. То есть, что помыслили, что сказали и как прореагировали. Вот, пожалуйста, еще одна троица. И вот как раз к вопросу о том, что нам помогает, есть конкретный вопрос от Юрия Шика. Вот он пишет: «Елена, можно Виктору вопрос?» Можно, Юрий. Вопрос такой: сейчас нас никто не поддерживает и не подсказывает, ангелы, предки? Все находятся на месте. Имеется в виду, даже если они… Раньше они просто стояли у нас, ну, будем так говорить, за спиной, да? Неважно, спим мы, делаем что-то и так далее. Они всегда были рядом, и они нас всегда подстраховывали. Ну, такой был период, и мы чувствовали свою уязвимость, свое несовершенство, мы чувствовали, что мы Ну, еще как маленькие детки, которые, ну, неуверенно ходят. И мы можем упасть там, и так далее, и так далее. Так вот, когда мы выросли, и 4-5 апреля этого года они оставили нас и отошли немножко на другое расстояние, что сейчас происходит? Они также находятся с нами, потому что мы с ангелами одно, мы с Богом одно. Я в Бога не верю, я Бога знаю, Бог внутри меня. Понимаете, все, что я думаю, Бог это слышит. Ему не надо напрягаться. Точно так же, когда мы успокоим свой ум, когда мы будем внутри себя в единстве и в состоянии принятия и присутствия тотального, мы точно так же будем чувствовать и считывать информацию, которую излучает каждая живая душа. И мы можем читать мысли на расстоянии, мы можем чувствовать поля, мы можем чувствовать энергии, мы можем чувствовать все, что происходит, и нам не нужно говорить об этом. Потому что это как раз главное, к чему мы сейчас приходим, что мы опять возвращаем себе ясночувствие, предчувствие, интуицию, ясновидение, как сказать, осознанность и так далее, и так далее. Вот это все у нас восстанавливается. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. И вот это нужно всегда помнить. Поэтому нам всегда помогает. Особенно сейчас активная и эффективная помощь идет через сон. Я уже об этом говорил. Когда мы засыпаем, во-первых, мы отпускаем контроль ума, и тогда с нами работают все ангельские системы, работают группы поддержки, работают кураторы, работают наши роды, все, кому надо, все те, с кем мы как взаимодействуем, с кем у нас по контракту как отработка тех или иных вопросов, они все присутствуют. И ночью мы видим очень много, ну, по крайней мере, вот я могу сказать. Когда я засыпаю, это бывает очень редко сейчас, то… В моменте вот этого сна, он может длиться от минуты до нескольких часов, происходит столько событий, что я порой даже не могу вспомнить, о чем, потому что одно через другое, вот знаете, как вот на бегу ты бежишь, и вот все происходит, происходит, происходит, происходит. Ты просыпаешься и только вспоминаешь, что что-то, как какие-то такие фрагменты. Это первое. Очень часто нам дают подсказки в виде вещих снов. И это самое важное. Я уже говорил об этом. Когда нам просто-напросто дают информацию. Конкретно, что нам нужно делать, куда идти, какие вещи в себе открывать, какие, на что обратить внимание, чем заниматься, что делать, что не делать. Почему? Потому что мы сейчас фактически стоим на пороге, когда прошлое, на что мы опирались, оно присутствует, но оно не работает. Прошлые наши, наши информации, которую мы понабирали, как сказать, из всех источников в матричной структуре, она присутствует, она не работает. Связи, которые были наработаны, они присутствуют, но они не действуют. Старые паттерны поведения, отношения в коллективе и так далее, производственные отношения, политические, всякие прочие, они присутствуют, но они сейчас мощнейшим образом трансформируются, маски снимаются, вещи становятся видны такими, какими они есть, и все, и дальше все больше и больше это будет развиваться и раскрываться, чтобы мы увидели всю глубину, где мы были, что с нами происходило, в каком глубоком сне мы спали и так далее. И это сейчас происходит тотально. На это нужно обращать самое пристальное внимание. Таким образом нам идет помощь тотальная. Благодарю. Благодарю. Олег, а вот ты что можешь конкретно о поддержке предков именно вот сказать в настоящее время? Какая... Слушай, я хочу сказать, что предки нас всегда с нами. То есть они всегда с нами, так же, как и все, что было перечислено Виктором, так называемые ангельские силы, вот те, кого называют ангелы, а я этот янхианскую ангел магию, так скажем, и вопросы вот ангельской системы изучал очень, очень продолжительное время. Это древнегреческое слово. Раньше ангел и демон, кстати, было одно и то же, кому интересно вообще, да? Вот. И вот я считаю, это мое мнение, никому не навязываю, те, кого называют ангелами, это и есть наши предки, это и есть род. И наш род всегда с нами. Они нас всегда поддерживают, они стоят за нашей спиной, они готовы в любое время, как только мы мысленно или вслух к ним обращаемся, с большей радостью отреагировать. Но даже если мы забываем, как вот и многие, как говорят, без роду, без племени, да, те же европейцы, которые забыли, что у них были великие предки с великой традицией, с великой какой-то вот былью, культурой, они все равно помогают. Вот подобно тому, как вот представьте родители, да, родился масик такой в ладонях, они его держат, его же надо накормить, напоить, попу вытереть, понимаете? Вот, ну, я утрирую, но примерно так и происходит. Человек, конечно, это существо такое, чаще всего считающее себя исключительно таким царем, да, в этом мире. Но даже когда человек ошибается, он попадает в какую-то вот катастрофу, в какую-то непонятную ситуацию, все равно наши предки, род, они всегда с нами. А если мы еще вспоминаем о них и благодарим, просто посылаем любовь, я уж там не говорю про то, что как, почему нас славянисты называли, мы же славили словом, говорили, что вот у нас предки замечательные, то идет еще более мощное усиление, про что нужно помнить. Вот. И так как я считаю, что я все-таки одной ногой в традиции, да, вот я уже много-много лет, по крайней мере, когда дома, вот сейчас вот я не езжу, обычно в это время где-то в Германии или еще в Сибири, вот я просыпаюсь утром, ставлю свечу роду предкам, подношение, требы перед фотографиями моего рода и предков наших богов, всех старших родных. Вот. И это вот, оно, это не религия, это просто состояние духа. Это можно делать и не делать. А мне хочется, я делаю это с любовью, с радостью, не, и не жду что-то взамен. И не жду той же поддержки, еще чего-то. Мне просто от этого хорошо. Я их просто люблю. Вот это и есть, на мой взгляд, такое вот искреннее состояние, которое дает необычное ощущение. Делать что-то от любви. Поливать дерево, там, я не знаю, подрезать дерево, смотреть на солнце. Вот есть, кстати, два типа людей среди тех, которые называют себя шаманами, мастерами. Если вы хотите, вот многие спрашивают, как узнать, настоящий шаман или нет, да? Вот я, например, люблю моржевать. Когда есть возможность, я моржую в ледяную воду. Или летом есть такие ледяные источники, очень холодные. Когда вы в компании вот таких вот духовно продвинутых мастеров погружаетесь, например, по углям ходите или в ледяной источник, посмотрите на лицо этого человека. Если он выходит из ледяной воды с улыбкой на лице, определенно это мастер. А если он про себя материт, что моржей вас бы всех подрал, то уже тут есть вопросы, что это за мастер. Стало быть, ныряя в проруби на крещение, мы мастера, поскольку улыбаемся. Ну, не только на водокрест. В нашей традиции это водокрест. Моржевать можно когда угодно и сколько угодно, без ограничений. Возможность, да. Да, тут кому как нравится. Благодарю. Так, у нас тут еще есть вопросы. Вопрос от Виктора Яковлева. Хотелось бы услышать от сказителя про взаимодействие мыслей и эмоций. Что же первично, мысли или эмоции? Виктор, что первично? Как ты думаешь? Первично то, что ум нам подсовывает. Потому что есть не наши мысли, как я уже говорил не один раз, есть эмоции по поводу не наших мыслей в виде переживаний, чего угодно. А дальше идет страдание по поводу переживания и пережевывания не наших мыслей. Поэтому сначала мысли, которые не наши, а нужно их сделать нашими. А когда они наши? Когда мы успокаиваем ум, каким образом? Когда мы идем в исток. Мы не боремся с умом, еще раз услышьте. С умом нельзя бороться, бесполезно. Я боролся много-много лет. Кое-что мне удавалось, кое-что не удавалось и так далее, и так далее. Ум — это совершенная машина, которая нам необходима. Нужно просто-напросто сместить фокус внимания с головы сюда, в исток, в сердечный центр. И когда мы находимся в истоке, все время, в присутствии, принятии себя. И когда мы находимся в единстве с собой, не с кем-то, ум перестает по сути своей получать подпитку матрицы, потому что вы начинаете излучать свет, и этот свет фактически что делает? Он перекрывает возможность матрицы влиять на вас. И вы чувствуете вот это состояние и покоя, и благости, и счастья, и наслаждения, и удовольствия, чего угодно. Вы начинаете чувствовать себя многомерным. Ум затихает, и тогда, когда необходимо вам о чем-то подумать, вы говорите, как будто телефон берете в руку и говорите: «А я хочу сейчас что-то узнать, или что-то увидеть, или что-то спросить». Пожалуйста, вы спросили, то есть свет включили, услышали, отработали и выключили. И дальше опять в тишине. Почему? Да потому что в это время ваша божественная суть в виде души, которая находится внутри также вас, в истоке, вам дает информацию тихим голосом на других частотах, более медленных, чем то, что делает ум. И тогда, когда мы в тишине, и тогда мы слышим, что говорит душа, и мы четко действуем так, как она нам говорит, потому что это за пределами ума, и тогда все у нас волшебство и происходит. И тогда мы радуемся, наслаждаемся и творим своими мыслями, не чужими, а своими. Вот то, о чем говорят нам вознесенные мастера. Потому что когда это наша мысль, это мысль творческая, мысль направлена на созидание. Мы из любви и света, и наша суть — любовь и свет. А любовь и свет только создает. Оно никогда никого, ничего не разрушает. Оно только направлено на созидание. И вот это задача номер один, чтобы наши мысли были направлены на созидание. Тогда наше будущее состоит из такой же любви и света, сотворённое нами же, как сотворцами. Это суть. Благодарю. Благодарю. Олег, ты по поводу первичности мыслей и эмоций что можешь прокомментировать? Так, ну тут существует определенное понимание, если мы берем, например, такие знания, как энергетическое строение человека, то мысли — это то, что рождается либо нами, либо не нами, как сказал Виктор, потому что существует огромное количество так называемых сущностей и существ, которые нам мысли подкидывают. Подкидывают, и, например, в оккультизме и в магии есть такая техника защиты, когда мы, допустим, сидим в хорошем настроении, явно появляется негатив. Мы понимаем, что это не от нашего ума. Мы говорим: «Уходи туда, откуда пришло». Да? Вот. Как только мы отправили, у нас сразу появляется некий позитив. Безусловно, можно это поглотить, переработать, растворить, если нам хватает любви и света, смелости. Вот. Но в любом случае, действительно, как сказал Виктор, у нас очень хорошо работает ум, манас, тело ума. Ум работает настолько мощно, проецируя мыслеформы, которые могут, в свою очередь, загонять нас в ловушку. И эти самые мыслеформы, или как называют их в оккультизме, лярвы, они могут создать такой капкан, который притянет некий негатив других людей или энергоинформационной сущности. Да, ведь что такое порча там, или воздействие магическое? Чаще всего это энергоинформационные сущности. Их создали, чаще всего сам человек, и забыл. А сущность работает, она беспокоит, она забирает энергию. Так вот, мысль, она, на мой взгляд, все-таки действительно первичная, так как она рождается через ум. И вместе с этим тут еще очень важно посмотреть строение человека. У нас есть эфирное, астральное, да, казуальное, будхическое тело, ментальное. Ведь что такое эмоции? Это ментальное тело. Вот у женщин ментальное тело примерно раз в 50 сильнее и мощнее, чем у мужчин. Поэтому вот эти эмоции, переживания и так далее. У мужчин, особенно у магов и, так скажем, у адептов, кто развит, да, энергетически, у них тоже сильный ментал. Но он работает немножечко по-другому. И тут, как только у нас рождается мысль, и она проецируется на какой-то образ, а все идет через образы, про это нас учат предки, особенно буквица, да, про то, что Виктор говорил, можно так читать, так, так, там горизонтально. Действительно, не было таких вот знаков ограничивающих. Вот это все влечет образ, он начинает, одевать в себя одежду, вот эту личину энергетическую. И чаще всего наполняется эмоциями. То есть эмоция, сейчас приведу такой пример. Ну вот если, например, сделать каркас из дерева, да, а наполнить его там, скажем, опилками, да, то наши эмоции — это будут опилки, а каркас — это первичная мысль. То есть как бы некая как кость, которая обрастает мясом. Вот так вот я могу эту архитектуру простроить. И по сути там очень быстро одно мгновенно следует за другим. Это легко проследить на радостях. Вот делаешь любимому человеку подарок, там, сюрприз какой-то, да? Он открывает, он пытается сначала подумать, что же это. Сначала зарождается мысль, потом радостные бурные эмоции. И вместе это все приводит еще к преувеличению эмоций каких-то, положительных или неважно каких. И если мы этот механизм осознаем, поймем структурно, то в той или иной степени придет такое осознание, что чаще всего эмоции они управляют человеком. И управляют не всегда в хорошем направлении. Если мы научимся смотреть на них со стороны, чему учат, в принципе, Адвайта, да, и другие хорошие системы, не оценивая, не давая оценочные суждения, пытаясь наблюдать со стороны, как зритель в кинотеатре, у нас появится некий контроль и над первым, и над вторым. И придет то, что мы называем осознанность. Рождается осознанность и определенного рода в позитивном смысле слова контроль. То есть уже не эмоции с нами управляют, а мы начинаем управлять эмоциями. Про что и говорят. Днем гой, ночью йог. Йог управляет мыслями, эмоциями и так далее. Вот и все. Пожалуйста. Благодарю. Так, следующий вопрос от Мецаеда Барсука. А почему те, кто знают и понимают законы и процессы мироздания, не выпустят свод правил конкретных? Как вести себя в той либо иной ситуации? И что последует, если сделать тот или иной выбор? Виктор, пожалуйста, ответь. Почему? Ну, будем так говорить, мясоеды Бурсаку, или как этот самый, да, отвечу? Медоед он, медоед. Как? Медоед. А, медоед. Ну, я прошу прощения. Значит, смотрите. Мы выросли окруженные сводами правил, шаблонами, паттернами, разрешениями, значит, и ограничениями. Мы выросли в этом. Мы выросли в тотальной несвободе, когда нам писали, прописывали, указывали, разрешали, запрещали, контролировали, вели, направляли и так далее, манипулировали. Понимаете, то, о чем мы говорим здесь, мы говорим о чем? Когда вы находитесь внутри, когда вы находитесь в истоке, когда вы находитесь на связи со своей душой, что происходит? Вам не нужны никакие указания. Вы чувствуете в моменте здесь и сейчас, что приходит вам в качестве необходимого действия. Действие, то есть это обратное, то есть ответ на ситуацию или на эмоцию, или на мысль, которая прилетела. Ум всегда находится в состоянии делания. И он всегда что-то хочет делать. Скажите, что нам надо делать? Скажу. Выйти за пределы ума. Как только вы выходите за пределы ума, как только вы соединяетесь внутри себя в истоке, еще раз напомню, у души нет эмоций, у души нет страха, у души нет борьбы, у души нет стыда, у души нет ничего того, что есть в уме. У души есть присутствие и принятие всего тотально. И мы идем к тому, чтобы быть настолько чувствительными к потокам энергии, которые все время двигаются сквозь нас, и река полноводной жизни протекает сквозь нас в моменте, для того, чтобы в этом моменте и отвечать действием на ситуацию, которая возникает. на эмоцию, которую либо мы проявляем, либо нами проявляют и управляют, то тогда не мы управляем, а нами управляют. В игре, в которой мы сейчас доигрываем, мы играем по чужим правилам. Надо это осознать. Правила, состоящие, написаны кем-то, правил мы не знаем, нам их не зачитали полностью. Мы знаем какие-то отголоски, поэтому выиграть мы не можем. А сейчас время, когда мы сами будем писать правила своими действиями в потоке энергии, любви и света. И это самое важное. Мы определяем сейчас. Но только если мы внутри здесь, а не отсюда. Отсюда мы ничего не определяем. Отсюда мы связаны с матрицей и делаем то, что нам говорят. Даже если нам это не нравится. Мы зависимы. Пора выходить и взрослеть. И брать ответственность за себя, на себя, это первое. Еще дополню. То, что сказал Олег, я упустил, напомню. В нас было два вида ангелов. Который сидел справа, ангел света, который сидел слева, ангел, который нас тренировал, так называемая навшивость. Это те ангелы, которые с нами были для того, чтобы нас тренировать. Демон — это наш внутренний энергетический образ, который мы создали своими негативными мыслями, эмоциями и всем остальным переживалками, страдалками, борьбой, войной и так далее. Мы его взрастили. Есть еще сущности, о которых говорил Олег, которые нас тренируют, когда нас нужно почистить и, называется, употребить в пищу этими демонами те низкочастотные энергии, которыми они питаются. Это сущности и демоны Нави. Они очень мощные. И в зависимости от того, какие ангелы и с каким ангелом они работают, вот такие демоны там и присутствуют. Но это навские, это те, которые там. То есть вот это нужно отличать, что ангелы есть и те, и они просто играли свою роль. Те, которые на светлой стороне, те, которые на светлой. Но это были, образно говоря, как две руки. Понимаете? Две руки Бога. Одна такая, но они именно выполняют функции, которые ты даешь команду. И последнее. Мы в предыдущей передаче с вами говорили и, как бы сказать, включали команду энергиям, которые нам служат по нашему распоряжению или по нашему приказу. Не надо это забывать. И нужно учесть, что сейчас пришло время, когда нам нужно поставить задачу уму с этого момента прекратить принимать матричные негативные эмоции и мысли формы человечества, которое спит мертвым сном пока, и только-только где-то кто-то там чего-то просыпается. И вот это вот загрязненное пространство наших негативных мыслеформ человечества нужно учитывать. Ум это ловит все время, потому что программы, которые мы пришли усвоить, с этим также связаны, в том числе и наши выпущены туда же. Если мы с этого момента определяем, что мы даем команду уму прекратить это принимать, и начинаем за этим наблюдать. Вы поверьте мне, я говорю о том, что я делаю сам с собой. Ум мгновенно, по сути своей, уменьшает свою активность в вашей голове. И его становится намного меньше. Это первое. Но он будет тарахтеть. Но постепенно, по мере того, как вы контролируете этот процесс не умом, потому что это контроль ума, а контролируете из состояния «есмь присутствие», тогда ум постепенно прекращает принимать оттуда. У него поток уменьшается и прекращается, и он начинает учиться быть в тишине. И когда он находится в тишине, в покое, вы чувствуете это расслабление, потому что когда ум перестает тарахтеть, тело начинает расслабляться. Ваша голова, прежде всего, лицо начинает расслабляться. Вы чувствуете, какое напряжение у вас было во всем теле от этого. И когда это происходит, вы постепенно начинаете ставить задачу уму принимать положительные эмоции, созидающие эмоции, созидающие энергии, положительные энергии, направленные на созидание, на творчество, на творение. И тогда ваш ум становится помощником, и тогда он вам не мешает, не создает напряжение, а наоборот участвует вместе с вами в существе, которое мы называем единством. Дух, душа, тело. И я туда включаю свой ум, который мне сейчас начинает помогать. И я вам скажу, очень классное состояние. Попробуйте. Я думаю, что многим очень понравится. Попробуем. Так, еще вопрос. Олег, вот тут есть продолжение предыдущего вопроса от Медоеда Барсука в отношении того вот свода правил и конкретных, да, почему их не делают. И вот он еще пишет, в чем смысл этого прозябания в недоумении и потери времени на поиск предназначения и как неотъемлемый элемент страдания как душевные, так и физические. Инструкции экономят время. То есть, опять же таки, к инструкциям, Олег, вот давай. Ну, да, благодарю за вопрос. Но если мы говорим про коны, так называемые космические коны, то есть свод неких небесных, так условно уж назовем, правил, еще чего-то, то, безусловно, на Земле были периоды, когда они существовали и ярко передавались из уст в уста, от волхвов, там, от браминов до браминов и так далее. Там были разные периоды. Но вы, пожалуйста, не забывайте, что идет определенный эксперимент на нашей матушке Земле. Человечество — это некий такой вот муравейник, который засеяли, и сейчас смотрят, что происходит. Кто просыпается, кто не просыпается, к чему это все ведет. Если погрузить человека в тепличные условия, а про это, мне кажется, мы говорили на предыдущих передачах неоднократно, то, извините меня, никакого вития, то есть преображения, совершенствования божественного не будет, не будет никакой трансформации. Вот представьте, человек, у него дворец, унитаз из золота, там еда, вода, шоу. Я скажу метафорой. Когда Александр Македонский захватил очередной город, его солдаты погрузились в пьянство и разврат. И через пару недель они стали неспособны к новым боевым действиям. Я говорю как человек с духом викинга, так чтобы было понятно, да? Тогда Александр приказал сжечь вот эти все вино, алкоголь, выгнать развратных женщин. Солдаты стали тренироваться, быстро пришли в форму и дальше пошли завоевывать другие города. Сейчас речь идет про завоевание самого себя в позитивном смысле. Естественно, мы с собой не воюем, мы раскрываем дух, мы преображаемся, вот как детки богов. Мы — боги в потенциале, которые должны стать богами в натуре, в реале. Да? И вот чтобы это произошло, мы проходим определенные какие-то испытания, проекции, путешествия. И те контракты, которые мы сами заключили в прошлых жизнях или там в сварге небесной, да, где-то в праве, мы не можем все знать. Иначе, если мы будем знать сценарии, даже обладая суперэкстрасенсорикой, там какой-то яснознанием, ясночувствованием, у нас процесса преображения, вития, становления не осуществится. Потому что я иногда действительно читаю мысли людей. Я знаю, что будет мне во сне показывать. Я знаю, что кто придет, что скажет. Какие-то вещи предвижу, но далеко не все. И когда, к моему удивлению, я попадаю в какую-то ситуацию и говорю, а как так? Почему я об этом не знаю? Я слышу где-то там наверху смех. И это совершенно справедливо и правильно. Для того, чтобы мы совершенствовались, нам нужно учиться. Это тренажеры. То есть, ну, у меня такое ощущение, что вот подобного рода мышление возникает у какой-то вот именно западной технократической прослойки общества, которые привыкли к комфорту, в хорошем понимании слова комфорт, вот в этом, вот этом и вот этом. Но во многих вещах, друзья, нам необходимо получать опыт. Опыт — это то, что отличает нас как раз-таки от животного мира. Ведь животные тоже видят, чувствуют, они связаны с Творцом, с богами. Но животным очень трудно свой опыт перенести в жизнь. Они живут на инстинктах. Вот как кошка, гепард, там, леопард, лев, тигр, она охотится, она работает на инстинктах. Человек, в отличие от животных, он применяет опыт. И этот опыт и есть то, что нам передали боги и предки, род, чтобы мы стали лучше, чтобы мы совершенствовались, чтобы мы… Вот поймите, на Земле была масса экспериментов генетических, там были шумеры, там еще прилетали другие цивилизации, которые там с ДНК делали эксперименты, еще с чем-то. Это же для чего-то нужно. В первую очередь для того, чтобы человек совершенствовался, чтобы шел вперед. Как только все будет очевидно, все будет так сладко, так просто, так примитивно, это все сразу же остановится. Человек не будет развиваться. И я считал, и всегда говорю, я патриот не потому, что я там люблю Россию. Русь — это дословно переводится «светлое место», место, где есть свет. Потому что Россия — это самая идеальная страна для совершенствования. Здесь, вот посмотрите на Европу, там, на Швецию, Данию, Норвегию. У них высокие там зарплаты, пособия. Ну и чего? Педофилы, извиняюсь, алкоголики, тунеядцы и самоубийцы, потому что желать ничего не надо. Все есть, бабки есть, жратва есть, комфорт есть. А Россия, на мой взгляд, это все-таки самое лучшее место в этой вселенной для совершенствования, для преображения. Вы можете меня закидать помидорами, но я так считаю. Поддерживаю, Олег. Инструкции нам не нужны, да? Я дополню немножечко, если можно. А то уже время заканчивается. Да. Так вот, дополню то, что сказал Олег. Мы совершенствуемся тогда, когда у нас возникает препятствие и трудность. Мы сами эти препятствия и трудности себе прописали в наших контрактах. Самое главное предназначение каждого человека — научиться любить себя, принимать себя и стать Бога-человеком в физическом теле. Это главное предназначение любого человеческого существа, который пришел сюда получать и становиться Богом на земле в человеческом теле. Все остальное вытекает из этого. Если вы не можете стать этим, чем вы можете помочь себе прежде всего и уже остальным, там, в семье своей и так далее и тому подобное. Понимаете, по-другому не будет. Вспомните, если вам посылаются трудности или они приходят, или проявляются, значит, два момента. Нужно посмотреть, не являюсь ли я первопричиной этих моментов своим мышлением, отношением и так далее. Это первое. И второе. Если мне посылают эти трудности оттуда, потому что… Я рассказывал в одной из передач, когда мы решаем какой-то вопрос и вдруг смотрим, да, раз, как будто вот, ну, как, образно говоря, как будто люк сняли в подземелье, да, и ты смотришь на небеса, а там сидят дедушки и говорят: «О, нет, подожди, это они легко сделают, вот это легко сделают. А давай мы сейчас вот тут заморочим и пусть посмотрим, а что они тут придумают? Вот интересно. А то им это все это элементарно просто». Понимаете, они там смотрят, они же эксперименты ставят. Им же тоже интересно. А как это будет? Для чего нам дали 64 генома? Для чего мы стали такими или проходим вот эти все опыты? Потому что чем сложнее задание, тем интересней. Потому что мы благодаря этому как раз и приобретаем навыки богов. И когда мы туда приходим, мы приходим туда творцами, которые являются проводниками. Мы идем впереди, и нас отправляют на самые трудные участки, потому что мы прошли на земле самое трудное прохождение в физическом теле. Но ум этого не видит. И ум всегда будет говорить, что это плохо или хорошо. Но мы за пределами ума. И поэтому и говоря, испытание посылается по мере твоей готовности, по мере твоей возможности, и ничего больше, чем ты можешь выдержать, тебе никто не дает. Это нужно усвоить. Если вы чувствуете дискомфорт сейчас, значит, нужно осознать этот дискомфорт от того, что вы себя до сих пор не приняли. А отсюда нужны инструкции, отсюда нужны указания, отсюда нужны целеполагания, отсюда нужны вешки, фишки и все прочие дела вот там впереди. Нет, там ничего нет. Здесь все. Здесь, внутри нас, это внутри, в сердечном центре, в истоке все. И в каждой клетке информация. И в каждой клетке энергия. И в каждой клетке происходит то, что происходит. И поэтому в этом мире не происходит ничего, кроме того, что в нем происходит. По плану Творца и нашему плану, который он утвердил на это воплощение. Благодарю. Благодарю, Виктор. В завершении нашей программы хотелось бы еще спросить. Вот ты сказал о том, что нужно дать себе установку сейчас не принимать вот те негативные энергии, которые идут вот от окружения. Эмоции и мысли, да, негативные. Да. Да. Но вот если вдруг ты как бы случайно принял эту негативную энергию, и потом у тебя же существует как бы вольное или невольное уже накопление этой негативной энергии, вот какие все-таки инструменты троичности в теле человека можно задействовать? Вот как, например, допустим, мозг, душа, сердце, да? Или мозг, там, тело, сердце. Там. Вот какие инструменты для того, чтобы не то, что как бы убрать этот негатив, а поскольку энергия, она не возникает и не исчезает, а только лишь переходит из одного вида в другой, так вот как перевести вот тот накопленный багаж негативной энергии вот как бы в свет, в любовь и так далее? Какие инструменты в себе я должна задействовать? И как они работают? Вот чисто практически, скажем, не теоретически, а практически уже. Олег, ты тоже приготовься практику дать какую-нибудь. Я готов. Все, что я говорил о том, что я это применяю и делаю это практически. Я ничего не говорю с области теории. Теория — это просто как посыл для того, чтобы дать информацию уму. А практически сделается следующее, то, что я говорил. Когда вы находитесь в состоянии, вот прилетело что-то, вот вас зацепило негативная эмоция или энергия, или прилетела мысль негативная, или прилетела негативная мысль, которая активировала негативную эмоцию или ваши переживалки, и дальше включились страдалки. Первое, что нужно сделать. Во-первых, нужно принять это. Принять это как необходимое условие нынешней ситуации, когда нужно, просто это поднимается. Эти энергии идут на выход. Иначе они бы не активировались. А значит, они готовы на выход. Что нужно сделать? Принять это. Что вот прилетело, я это вот почувствовал, и если вас рвет на части, и вам нужно это выкричать, то надо выкричать. Если у вас появляются слезы и вам хочется плакать, значит, нужно не сдерживать. И неважно, вы в этом самом, как сказать, за рулем, вы, как сказать, гуляете, или вы на работе, или где бы вы ни были. Понимаете, нас все время зарежимливали и все время строили, равняли и все время подстраивали. Вот это можно, вот это нельзя, вот это правильно, вот это неправильно, вот это вот ценят, а вот это не оценят. Извините меня в сад. Почему? Пришло время нам осваивать и принимать себя такими, какими мы есть. И все энергии, которые приходят, прежде всего нужно принять. Это первое. И позволить им выходить. Потому что если мы начнем их подавлять, будет еще хуже. Как только мы начинаем подавлять, происходят болезни, происходят моменты, когда у нас начинает рушиться все. Телефоны выключаются, компьютеры горят, микроволновки летят, значит, выходит из строя, трубы, как сказать, прорывает и так далее и тому подобное. И животные нам начинают показывать. Когда они начинают просто-напросто, вот как некоторые мне говорят, что происходит? У меня собака начала гадить, прямо все шторы метит. Не знаю, что делать. Вторая там вот у меня там на белом ковре. А третья там у меня кошка начинает, с ума сходит. Или кот там и так далее. А животные показывают вам. Они показывают, что у вас сейчас происходит. Что вам нужно освободить. Какой мусор вам надо убрать из себя. Пространство нам просто зеркали. Это первое. Нужно в это внимательно смотреть, не боясь этого. Это всего лишь навсего то, что идет на выход. И тогда мы это принимаем, идем не в оценку, не в борьбу, а в исток. Сразу фокус внимания в исток. И начинаем светом своим, вот это просто наблюдая, присутствуя и наблюдая, не пытаясь сделать что-то, потому что это сразу ум, а наблюдая за тем, как свет наш, просто это начинает проявлять. И трансформировать. И вам достаточно буквально 5-10 секунд услышьте меня. Ни минут, ни часов, ни дней, ни месяцев и ни лет. Секунд всего-навсего побыть в присутствии наблюдений. И дальше это все автоматом начинает само разбодяживаться. А вы просто присутствуете. Если вы этого не сделаете, вы сразу же попадаете в захват ума дальше, в контроль ума, и дальше погружаетесь в эту борьбу. Ничего не получится. Тысячи раз мы это проходили таким образом. Мы все время пытались с этим что-то делать. Пришло время это принимать и позволять ему выходить через трансформацию. Энергии выходят для трансформации. Они больше не могут у вас находиться, потому что потоки света и любви, которые идут оттуда, они как раз и помогают это активировать. И тогда мы, просто присутствуя в этом, можете в это время читать молитву, можете в это время медитировать, можете в это время просто погрузившись внутрь себя, старайтесь не слышать ум. А если он тарахтит, просто не обращайте на него внимания, как на радио, которое просто работает, или телевизор, который включен, но вы его не смотрите, там что-то говорят, а вы внутри себя. Это главная практика. Она эффективна. На себе испробовал. И неважно, бегу ли я, иду ли я, за рулем ли я еду, или я чем-то занимаюсь, или я медитирую. Вы знаете, меня несколько раз накрывает за день так, что у меня слезы фонтаном летят. Почему? Потому что это вот то, что не выплакано в детстве, за всю жизнь и даже с прошлых воплощений. И это не нужно бояться. Сильные не боятся быть собой, а слабые всегда подстраиваются. Ну так вы не слабые, не сильные. Вам нужно просто осознать, если вы слабые, значит, этот страх нужно идти в него и разбодяжить, убрать его, точнее, помочь ему трансформироваться. И вы станете тоже сильными и смелыми. Если же вы этого не сделаете, тогда это будет вами управлять. Но это ваш выбор. Ни плохой, ни хороший. Значит, в этот раз у вас не получилось. Будем тренироваться дальше. И поймите, вот как мы учились писать в школе. Сначала там каракули, там точки, запятые, черточки и прочее. Точно так же, как учились ездить на велосипедах, на коньках и так далее, точно так же мы сейчас учимся все принимать, быть внутри и находиться в состоянии принятия и присутствия в моменте сейчас. Это такая же тренировка. Поверьте, другого ничего нет. Это самое быстрое, что есть из практик на сегодняшний день, которые я знаю. Может, что-то есть такое, чего я еще не знаю. Если узнаю, тогда скажу. Благодарю. Благодарю, Виктор. И в заключение нашей программы практика от Олега, пожалуйста. Какие у тебя рекомендации есть? Да, все так и есть. Но тут еще есть, скажем так, традиционные методы. Хотел просто про них напомнить. Тут каждый уже по душе, по сердцу выбирает. Во-первых, ну, посмотрим, как жили наши предки, да? Я вот сейчас тоже на земле живу, в деревне, там бывает, копаю целый день, сажаю, к вечеру спина не гнется, да. Значит, они садились на лавочку и пели народные песни. Первое, да, то же самое происходит. Второе, танцы. Танцевали, да, ничего. Дальше, гусли, я в орган играю, там, или с бубном, там, да, значит, можно, значит, там, гробовое пение, еще что-то. Здесь нужно просто по сердцу выбрать то, что вам нравится. Я вот, кстати, как профессиональный психотерапевт, психолог, есть такие женщины особо эмоциональные, которые в своих мужей кидают тарелки и кастрюли со сковородками. Значит, я им рекомендую идти ночью в лес, когда все спят, зажигать свечу, которая зажигает негатив, и кричать, что есть мочи. Несколько раз даже бандитов напугали, и благодаря этому поймали преступников. Значит, классно работает очень. Действительно, давать выходить, но вот и вот танцы, и народное творчество, там, да неважно, хоть современные танцы, хоть бальные, хоть какие, они дают выход вот этой самой зажатой энергии, потому что психосоматика, болезни там какие-то, а это все зажимается в теле. Тут, и тут массаж и баня помогает, в том числе банька, кстати, тоже классно работает. Но в основном, на мой взгляд, это вот то, что нравится лично вам. Лично вам. Я вот люблю так вот сесть и попеть горошком. Как поют в Сибири. На варгане поиграть, да? Да, на варгане у меня под рукой здесь есть. Так что каждому свое. Вот, ну, рукой можешь изобразить? Варганы? Да. Конечно, сейчас. На варгане. Тут, кстати, варган очень... Это самый древний смычковый инструмент. Ему свыше 1,5 миллиона лет официально, да, по этнографии. И его находили в разных пещерах, городищах. Вот. И, по сути, то, что называется, пробуждает нам родовую память. Ну вот. Здорово. Как-то так. Благодарю, Олег. Ну что же, я очень рада была сегодня с вами пообщаться. Я думаю, наши зрители тоже получили багаж знаний, разъяснений и как бы подсказок каких-то для себя каждой. И хотелось бы поблагодарить и тебя, Виктор, персонально за участие, и тебя, Олег, персонально, и напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в эфире были Олег Даргор и Виктор Луговой. И также хотелось бы поблагодарить команду Народного славянского радио, которая помогала нам сегодня провести этот эфир, Светлану Большакову и Евгения Роденко. Низкий всем поклон. А мы на сегодня с вами прощаемся. С вами была программа «Зеркало». Не расстраивайтесь, такое пожелание, и обратившись к русскому языку, как раз не расстраивайтесь, то есть не на части не распадайтесь, а соберитесь воедино. Вот. Всех вам благ желаем и до новых встреч в наших программах. С вами была Елена Ромская, Виктор Луговой, Олег Даргор и программа «Зеркало». Всех благ. Всех благ. Поворотом.